Глава пятая. В поисках Камиллы. Погожие сентябрьские дни сменились ненастьем. Свинцово-серые тучи заволокли небо, временами сыпался мелкий моросящий дождь. Иногда он превращался в ливень. После этого дороги раскисали, и продвигаться по ним было очень трудно. Стефано доставил графа Шатиона назад в Бушен, предоставив заботиться о нем лекарям. Лучшие доктора, которых только смогли найти в Бушене, занялись колотой раной на теле мессира Тибо. Первое время за ним приглядывал также отец Жан. Однако после того, как Стефано собрал отряд в 40 конных латников, отцу Жану пришлось оставить свой пост у кровати мессира Тибо и отправиться в поход. Возглавляя отряд латников, Андре де Дюрбуаз взял с собой Клару. Но затем девушку, у которой участились приступы эпилепсии, мессир Андре оставил в городе под присмотром монашек. Прошло лишь 2 дня после того, как наемники Мартина Аманьяна напали на обоз и похитили Камиллу. Ранним утром, едва только рассвело, отряд Андре де Дюрбуаза вместе со Стефано Висконти отправился из Бушена. Они доехали до того места, где обоз попал в засаду, и, определив примерное направление движения, отправились на поиски. Разбитая, раскисшая дорога вела через опустевшие крестьянские фермы и заброшенные замки к равнине. Вскоре, миль через 10, жилье стало попадаться чаще. Разрушительные следы чумы были не так заметны, и настроение у всадников улучшилось. С утра лил промозглый холодный дождь, но к полудню небо немного просветлело, и теперь только грязь под ногами и влажный сырой воздух напоминали о прошедших дождях. На горизонте показалась небольшая деревушка. Дорога при приближении к ней стала шире и стала грязнее. Копыта лошадей стали тонуть в хлюпающей жиже, и движение отряда замедлилось. Впереди ехали мессир Андре де Дюрбуаз и Стефано. Их сопровождали 4 всадников с длинными пиками. Чуть позади двигалась большая повозка, одна из 4 повозок Камиллы Бургундской, которая уцелела после нападения разбойников Аманьяна на графа Шатиона. В ней ехал отец Жан. Он сидел на козлах рядом с кучером, разглядывая под слеповатыми старческими глазами унылый пейзаж вокруг. Наполовину сжатые поля, понуро опустившие головы деревья, редкие низкие кустарники. Обычная картина французского Запада времен чумы. Тут и там, около дороги, попадались наспех сколоченные кресты из неоструганных досок. «Это могилы умерших от чумы», — пояснил кучеру отец Жан. «Я сам из этих мест, но уже давно не рискую показываться здесь. Чума пришла сюда еще полгода назад. С тех пор в этой деревне осталось не больше половины жителей. А ведь когда-то это было оживленное, веселое место. Вон там и там, — он показал рукой, — были виноградники. Именно в такое время, как сейчас, заканчивался сбор урожая, и мы начинали ставить вино». Отец Жан тяжело вздохнул. «Да, моровая язва косит людей нещадно, только и осталось добавить ему». Кучер с тоской взглянул на лекаря. «Скажите, отец Жан, неужели не придумано никакого лекарства против этой заразы?» Отец Жан надолго задумался. «Пока, сын мой, только кровопускание может облегчить страдания больному. Но, увы, это помогает не всегда. Да и лекари не везде есть», — уныло добавил кучер. «Откуда же простому крестьянину знать, как делается это самое кровопускание? Вот и мрут люди, как мухи. Видите, опять крест. Слава Богу, хоть у нас в Бушене нет такой черной смерти, как в окрестностях. А отчего так происходит, отец Жан?» «Здесь больше диких зверей и птиц. Если не похоронить умершего от чумы, засыпав могилу известью, то труп его склюют вороны и растащат по кускам собаки и волки. Они сами заражаются чумой и дохнут от нее, и разносят эту заразу повсюду. А в Бушен за толстые городские стены зверям попасть нелегко. Только птицы могут занести туда заразу, потому и нет такой жестокой чумы в городе. Стефано и месье де Дюрбуа, съехавшие впереди, внезапно услышали странный звук, напоминавший стрекотание огромного кузнечика. Пришпорив лошадей, они поскакали вперед и вскоре увидели несколько десятков маленьких домиков с прохудившимися соломенными крышами, обветшавшими стенами и маленькими окошками, затянутыми слюдой. Отряд подъехал к деревне. На дороге было пусто и уныло, однако вскоре конникам отряда мессира де Дюрбуаза стала понятной причина, вызывавшая этот странный клёкот. Из-за домов навстречу отряду вышло около полутора десятка человек в скорбных черных одеяниях. Впереди шагал маленький кургузый крестьянин, в одежде больше напоминавший лохмотья, и в шляпе с прохудившимися полями. Его высохшее, сморщенное лицо давно не знало бритвы. Густая, жесткая щетина покрывала скорбно искривившийся рот. В руках крестьянин держал круглую деревянную трещотку с прикрепленной на боку ручкой. Он крутил этой ручкой, и на несколько миль вокруг слышалось то самое стрекотание. Следом за крестьянином с трещоткой еще двое таких же бедолаг тащили на плечах заколоченный гроб из изъеденных жучками досок. Очевидно, их просто-напросто оторвали от заброшенного дома. Кроме звука трещотки, со стороны процессии не доносилось больше ничего. Ни пения молитв, ни жалобных причитаний плакальщиц. Казалось, будто люди, шедшие за гробом, онемели. Было видно, что чума стала в этих краях такой частой гостьей, что уже не было смысла плакать по каждому умершему. Их просто сносили на погост и молча закапывали в землю. Крестьяне, составлявшие траурную процессию, медленно шагали вперед, не замечая ничего перед собой. Месье Дюрбуаз и Стефано чуть придержали лошадей, но колонна сразу за деревней неожиданно свернула налево. И всадники отряда де Дюрбуаза счастливо миновали встречи с этой процессией. Тем не менее, отец Жан обеспокоенно вскочил на козлах и, держась рукой за полотняный тент, прокричал: «Это чума! Он умер от чумы! Месье Висконти! Месье де Дюрбуаз, не подъезжайте к ним на близкое расстояние! Держитесь в стороне! Это чума!» Грохот трещотки постепенно утихал по мере того, как процессия удалялась. Крестьяне шли, даже не поднимая глаз. Страдания, нанесенные чумой, были столь велики, что для них, простолюдинов, теперь уже не имело значения, кто и с какой целью приехал в их деревню. Сюда мог приехать даже сам папа римский из Авиньона. И это никого бы не удивило, кроме разве что местного священника, если он, конечно, был еще жив. Это были места, помеченные моровой язвой, проклятые Богом. И эти люди, которые сейчас проходили мимо, несли на себе печать проклятия. Лица многих из них были обезображены уродливыми рубцами и шрамами, следами издевательств бесконечных завоевателей, разбойников, грабителей. У многих были явно выраженные увечья, плетью висевшая рука, хромая нога, вывернутая лопатка на спине или бельмо на глазу. Несмотря на то, что процессия свернула в сторону, миновав отряд на довольно приличном расстоянии, отец Жан все равно был обеспокоен. Размахивая рукой, он кричал: «Закройте руками рот и нос! Старайтесь не вдыхать этот воздух, он заражен!» Отряд пережидал, пока процессия совсем не исчезнет из виду. Все всадники, в том числе и месье де Дюрбуаз, закрыли руками носы и рты. Казалось, что даже лошади стараются поменьше дышать, непрерывно вздрагивая от резких звуков трещотки. Стефано Висконти был, наверное, единственным из отряда, кто не закрыл нос и рот руками. «Почему вы не делаете то, что советует отец Жан?» — недоуменно спросил месье де Дюрбуаз, лишь на мгновение отняв руку от рта. «Вы что, не боитесь чумы? Ведь этот воздух заражен черной смертью». Стефано непринужденно рассмеялся. «Все это чепуха. Ученые так не думают. Какая разница, закроете вы рот или не закроете? Все равно это не поможет». Мессир де Дюрбуаз все еще не верил словам Стефано. Он недоуменно посмотрел на молодого человека, смело открывшего свои дыхательные пути для проникновения заразы. «Но ведь это бубонная чума», — сказал Дюрбуаз. «Как известно, она передается по воздуху». Стефано снова рассмеялся. «А, по-моему, это полная нелепость. Мы же ведь с вами живем в одних городах с больными чумой и дышим одним и тем же воздухом, но кто-то заболевает, а кто-то нет». Он собирался еще что-то сказать, однако внезапно внимание его привлекли два последних участника процессии. Это были две женщины, одна постарше, другая помоложе, которые медленно брели по грязной дороге, путаясь в полах длинных черных плащей. Из-под плаща той женщины, которая выглядела помоложе, торчала тонкая кружевная оборка, венчавшая богатое бархатное платье. «Что такое?» — растерянно пробормотал Стефано. «Откуда это у нее?» Он спрыгнул с лошади и, не обращая внимания на предостерегающие крики отца Жана и мессира де Дюрбуаза, бросился догонять траурную процессию. «Мессир Висконти, вы куда?» Но Стефано ничего не слышал и не видел, кроме этого знакомого ему темно-вишневого платья. «Эй, мессир Висконти, погодите, туда нельзя ходить, это же бубонная чума! Они несут умершего от чумы, вы можете заразиться, мессир Висконти!» Окрики были напрасны. И тогда Андре де Дюрбуазу не оставалось ничего иного, как, пришпорив коня, последовать за Стефано. Юноша уже догнал хвост процессии и бросился к замыкавшим ее женщинам. «Эй, подождите минутку!» Он схватил молодую женщину за рукав плаща, и когда она обернулась, увидел перед собой совсем юное лицо. Это была девушка. Лет 18-19, широко раскрытыми, казалось, от вечного удивления глазами, широким некрасивым ртом и рыжими волосами. «Покажи-ка свое платье», — обратился к ней Стефано. Девушка даже не шелохнулась. Привлеченные криками Стефано, участники процессии остановились и обратили свое внимание на непонятного молодого человека, который распахнул полу плаща, прикрывавшего тело девушки, и с изумлением разглядывал надетое на ней платье. Шедшая рядом с девушкой женщина, постарше, настороженным взглядом изучала Стефано. Убедившись в своей правоте, Висконти повернулся к догонявшему его Андре де Дюрбуазу. «Посмотрите, мессир!» — радостно закричал он. «Что я вам говорил?» «В чем дело?» — непонимающе мотнул головой Дюрбуаз. «Что особенного вы увидели здесь?» В глазах Стефано горели возбужденные огоньки. «Как? Неужели вы не понимаете? Это же платье Камилы!» Девушка, низко наклонив голову, из-под лобья смотрела на Стефано. Не дожидаясь, пока к ним подъедет мессир де Дюрбуаз, юноша схватил незнакомку за плечи и стал трясти, пытаясь заглянуть ей в глаза. «Где ты это взяла? А ну говори быстрее! Откуда у тебя это платье?» Женщина в черном, шагавшая рядом с девушкой, с неожиданной прытью бросилась на Стефано и, выставив вперед руки, оттолкнула его. «Не приставайте к ней, мессир! Не трогайте ее! Что вы от нее хотите?» Толпа, провожавшая в последний путь мертвеца, неодобрительно загудела, когда Стефано было потянулся к рукоятке своего тонкого длинного меча, висевшего на поясе с левой стороны. Стефано пришлось немного укротить свой итальянский темперамент, потому что он чувствовал общее враждебное отношение к себе со стороны этих простолюдинов. Его горячий характер не позволил ему продолжить разговор с девушкой. Ему на помощь пришел мессир де Дюрбуаз. «Откуда у нее это платье?» — отчетливо спросил он у старой женщины, которая, очевидно, приходилась матерью этой девушки. Та пожала плечами. «Какое же это платье? Это какие-то лохмотья. Мы не думали, что они еще кому-то понадобятся». «Откуда они у вас?» — нетерпеливо повторил Стефано. «Где вы их взяли? Вы знаете, где девушка, которой это принадлежит?» Пожилая женщина сварливым тоном ответила: «Да ничего мы не знаем. Мы нашли это платье среди обгоревших тряпок у дальних холмов. Там есть такое место, где раньше был лагерь разбойников. Теперь там уже никого нет». Стефано изумленно повернулся к мессиру Дюрбуазу. «Лагерь разбойников?» Глаза его на мгновение затуманились, но он снова взял себя в руки. «Проклятье! Значит, она у них в руках, и они сорвали с нее платье, негодяи! Если я доберусь до вас, вас всех вздернут!» Он с надеждой посмотрел в лицо старого рыцаря. «Ведь это правда! Мы их всех повесим!» Дюрбуаз нахмурился. «До них еще нужно добраться. А я не уверен в том, что нам удастся сделать это быстро». Стефано был так поражен собственной догадкой, что по-прежнему бормотал: «Какие негодяи! Что же они сделали с ней? Я им этого никогда не прощу». Дюрбуаз обратился к девушке. «Расскажи мне подробнее, где ты это нашла?» Он сдерживался, стараясь говорить как можно более миролюбивым тоном. «Скажи, что еще было на этом месте? Там были повозки? Там были следы лошадей, да?» Девушка молчала, испуганно глядя на Дюрбуаза, и тогда Стефано снова не выдержал. Он схватил ее за полы плаща и начал трясти, пытаясь добиться ответа. «Ну, говори же, куда они подевались? Ты видела, где они? Что ты молчишь? Скажи что-нибудь!» Девушка начала испуганно смотреть на Стефано, а затем перевела взгляд на мать. Та скептически ухмыльнулась. «Ну да, скажи им что-нибудь, скажи! Открой свой рот, дитя мое!» Девушка провела еще несколько мгновений в раздумьях, а затем, наконец, широко открыла рот и промычала что-то невнятное. Испытав глубокий приступ отвращения, Стефано отступил на шаг назад. Во рту девушки между кривыми зубами красовался малюсенький обрубок, больше похожий на прыщ, а не на язык. «О, Господи, что это такое?» — пробормотал юноша, брезгливо мотая головой. Мать подошла к дочери и, обняв ее за плечи, объяснила: «Солдаты! Это были солдаты, такие же молодые, высокие, большие, вроде тебя. Прежде они часто появлялись в нашей деревне. Когда она была еще совсем ребенком, они изнасиловали ее. Но им и этого показалось мало. Веселье ради, они решили отрезать ей язык. С тех пор она не разговаривает. Нечем». Крестьянка почему-то торжествующе посмотрела на Стефано, который в растерянности отступил еще на шаг назад. «Вот-вот, вы все такие», — подытожила женщина. «Сначала наделаете, а потом сами боитесь взглянуть на дело рук своих». Стефано судорожно сглотнул и опустил голову. Мессир де Дюрбуаз поспешил успокоить его. Положив руку на плечо юноши, он повернул его за собой. «Идемте, мессир Висконти. Здесь мы ничего не узнаем. Мне кажется, что я знаю то место, о котором она только что нам сказала. Этот заброшенный лагерь располагается между холмами в каменистом месте. Там очень удобное укрытие от нападения. Похоже, что наши разбойники были там. Мы попробуем обнаружить какие-нибудь следы и отправимся по ним за бандитами. Может быть, они еще не успели уйти далеко».